можно сказать, конец. Он слышал у себя над головой все усиливающийся рев. Вертолет еще слишком далеко. Его даже не видно, а патроны на исходе. Если бы не Бэнкс, я бы смог уйти, подумал он. А ничего не поделать. У него на руках Бэнкс, и он его ни за что не бросит. Рэмбо глянул в сторону поляны, на которой стояла Коу. Хорошо, хоть она его послушалась, и теперь в безопасности. Вертолет вырвался из ущелья. Рев мотора больше не оглушал, и Траутман стал вглядываться в узкую долину. Он видел перед собой лишь макушки деревьев. Впереди замаячила новая скала, которую Эриксон облетел сбоку. «Вот. Да, впереди», — Эриксон показал пальцем. «Вон там». Траутман с замиранием сердца вглядывался вдаль. Видел низвергавшийся со скалы водопад, поляну на склоне. Она начиналась сразу за скалой. Слева поднимался поросший кустарником склон. За ним начинались джунгли. С поляны взметнулась облачко пыли. Еще одно. И еще. На этот раз уже из зарослей. Эриксон напрягся. Черт побери, что там происходит. По мере приближения вертолета границы поляны расширялись. Похоже, что это... Траутман нахмурился. Снова взметнулась облачко пыли. Вместе с ней в воздух взлетели осколки камней и ветки кустов. Перестрелка, черт бы ее побрал. В зарослях наблюдалось движение. Траутман различил крохотную фигурку человека. Он тащил на спине другого и махал им не то палкой, не то винтовкой. Снова облачко. Фигурка повалилась на землю. «Это минометный обстрел», — воскликнул Траутман. «По нему ведут огонь, Господи! Ведь это же Рэмбо! Он сделал это! Почему бы нам не послать подкрепление?» — крикнул Дойл и, вскочив на ноги, кинулся к М-60. «Давай-ка, малыш, пониже!» По мере снижения вертолета поляна становилась все больше. Траутман видел, как Рэмбо целился в сторону джунглей, как вздрагивало от отдачи при выстреле все его тело. Из-за рева мотора выстрелов не было слышно, и Траутману сделалось жутко. Еще он видел людей, продирающихся сквозь заросли к поляне. «Кто это с ним?» — спросил Эриксон. «Ведь это не предусмотрено. Что за чертовщина?» «Да кто же это?» «Это американец. Боже, боже, сообщи командованию. Он нашел. Он спас одного из наших». Мэрдок снова бросил взгляд на свои часы. Он ходил взад-вперед возле радиоустановки в ангаре. Почему они так задерживаются? Ведь вертолет должен был... Сэр, сзади стоял техник. Мэрдок стремительно обернулся. Техник старался говорить бесстрастным голосом, но он был явно возбужден. Есть сообщение, стрекоза докладывает, что они обнаружили Рэмбо. С ним, похоже... Ну что, что, продолжайте. С ним американский военнопленный... «Что?» Мэрдок потянулся к передатчику. «Да, сэр». Лицо техника озарилось радостной улыбкой. «Они вызвали одного из наших». Мэрдок побледнел. «Из наших». Он повернулся, обращаясь к обслуживающему персоналу. «Станция переходит на особый режим. Харрисон, Мастерс, Гудоу. Всем немедленно покинуть помещение». Техники в недоумении уставились на Мэрдока. «Я сказал, покинуть помещение. Пошевеливайтесь». Рассерженные, недоумевающие люди сняли наушники и, сбившись в группку, направились к выходу из ангара, то и дело оглядываясь назад. «А вы останьтесь», — велел Мэрдок технику, принесшему донесение. «Перейти на частоту Коминт. Микрофон». «Стрекоза! Стрекоза!» — орал он в микрофон. «Говорит вожак стаи. Волчьего логова. Готовность Альфа-Киловиктор». В наушниках потрескивало статическое электричество. «Роджер, вожак стаи, валяй!» — послышался сквозь треск голос Эриксона. «Немедленно прекратить операцию! Повторяю, прекратить немедленно! Возвращайтесь в логово!» Эриксон видел, как Рэмбо снова выстрелил в приближавшихся со стороны зарослей солдат. Приказ командования поверг его в недоумение. Он надел наушники. «Вожак стаи! Вожак стаи, повторите приказ! Прекратить, мать твою, так прекратить!» раздался сквозь треск крик Мердока.